Линк почувствовал, что что-то не так, он не мог найти объяснений происходящему. Он вошел в переменный мир раньше в игре, чтобы завершить некоторые миссии, но каждый раз путешествие было коротким и без происшествий. Проще говоря, он никогда не испытывал ничего настолько странного, как ситуация, в которой они были в настоящее время. Он просто больше не знал, чего ожидать, какие существа обитали в этом царстве, что с ними будет происходить. Он просто ничего не знал. У него было смутное ощущение, что они видят какое-то существо, но он понятия не имел, как с этим бороться. Если они продолжат в том же духе, Линк опасался, что случится что-то плохое. Линк снова посмотрел в небо через промежутки между ветвями и листьями. Было темно и серо, и он чувствовал определенное давление, которое указывало, что темный змей все еще следовал за ними. Это было не так далеко позади. Это полностью сокрушило их решение использовать этот путь, чтобы вернуться в физическое царство отсюда. «Давайте двигаться ближе друг к другу», — сказал он, подумав об этом некоторое время. «Убедись, что никто из нас не разлучится. Филина, ты идешь впереди, я иду сзади, а Энни, ты и остальные идете посередине. Царство души может содержать какую-то силу, которая влияет на разум. Среди них он и Филина обладали сильнейшими душами, поэтому они были бы наиболее устойчивы к такому влиянию. Это было мудро, чтобы дать разведчикам гулять по центру». Все молча кивнули и скорректировали построение, затем продолжили путешествие. Когда они углубились в черный лес, деревья стали плотнее, а лес становился все темнее и темнее. Если бы не слабое свечение, которое испускали деревья, они бы не смогли увидеть свои собственные пальцы, протянутые перед ними. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». Когда они меньше всего этого ожидали, снова раздался смех, и у них чуть не случился сердечный приступ. Вскоре после этого, в середине вечеринки, разведчик по имени Эрик внезапно обернулся и посмотрел в густой лес, а затем улыбнулся. «О, Элли, моя дорогая дочь», — пробормотал он, — «ты по-прежнему жива, союзник». Он собирался уйти от остальной группы в глубины леса. Другие разведчики поспешили вперед и оттащили его назад, выкрикивая его имя. «Эрик, проснись!» Они кричали. «Эрик, Эрик, возьми себя в руки!» Они хлопнули его по лицу, выкрикивая его имя, но разведчик им не ответил. Жуткая улыбка осталась на его лице, как будто он был в состоянии блаженства. Через некоторое время, его тело больше не двигалось, затем слабая тень выскользнула из его тела, которая затем быстро полетела в лес, исчезая из их поля зрения. Когда они снова посмотрели на Эрика, они обнаружили, что он перестал дышать. «Он мертв», — сказал Ларсон. Он посмотрел на Линка глазами полными ужаса. Выражения лиц других разведчиков не отличались. Весь лес на время замолчал. Это царство теперь стало еще страшнее, чем они ожидали. Вот как это выглядело. Филина внезапно крикнула. «Темная тень, которую я видела ранее, двигалась с той же скоростью, что и тень, которая вышла из тела Эрика». Голос Филины помог Энни прийти в себя. Затем она тщательно осмотрела направление движения тени. «На земле вообще нет никаких знаков», — сказала Энни. «Это была душа Эрика только что, он только что бормотал имя Элли», — сказала Филина. «Кто такая Элли?» «Элли зовут его мертвую дочь», — ответил разведчик, который был другом Эрика. «Она упала в реку и утонула из-за халатности Эрика. Он всегда винил себя в ее смерти». «Тогда это был голос Элли только что?» — спросила Филина. «Или это было что-то другое, что притворилось союзником, чтобы заманить Эрика?» Разведчики уставились друг на друга, каждый представлял себе что-то страшнее. «У меня плохое предчувствие», — сказала Филина Линку. «Что нам теперь делать?» Линк нахмурился. Он посмотрел на небо и увидел, что оно стало темным и тяжелым от облаков. Тем не менее, давление, которое он чувствовал от темного змея, было значительно облегчено от того, что он чувствовал раньше. Должно быть, они уже далеко от темного змея. Это заставило Линка решить снова вытащить мерный свиток. «Я не думаю, что мы должны долго оставаться в царстве души», — сказал Линк. Затем он направил свою ману в свиток, и таинственная аура исходила от свитка и распространилась по окрестностям. Затем, как капля чернил растеклась по стакану с водой, мир постепенно становился светлее, а цвета — ярче. Белый снег и холодный ветер начал свистеть в воздухе. Несмотря на то, что они знали, что они все еще находились на территории темных эльфов и все еще преследовались кем-то с устройством уровня бога, вид этого знакомого царства заставил всех вздохнуть с облегчением. «Бог света!» — внезапно крикнул один из разведчиков, — мы вошли в братскую могилу темных эльфов. Из-за продолжающейся войны на кладбище темных эльфов было большое количество трупов, которые были просто выброшены сюда гнить. Некоторые из них были людьми, а некоторые темными эльфами, в то время как на деревьях висело много казненных солдат. Пронесся порыв ветра, и он принес с собой невыносимо прогорклое зловоние разлагающихся трупов. «Это проклятое место!» — воскликнула Филина с хмурым видом. «Давайте убираться отсюда!» Естественно, не было причин оставаться в этом месте надолго. Определив правильное направление, они продолжили путь на юг. Однако вскоре после этого Филина вдруг начала наклонять голову, как бы прислушиваясь к звуку в воздухе. «Линк, послушай меня!» — она прошептала. «Кто-то преследует нас. Они очень быстрые, и судя по следам, их должно быть около 30. Линк наложил заклинание на ухо Севита и наклонил голову, чтобы послушать. Через несколько секунд он повернулся к Филине и остальным и нахмурился. «Это плохо», — сказал он. «Судя по их шагам, все они должны быть упырями. С ними также есть один боевой маг демонов. Должно быть, они и обнаружили нас. Я думаю, хозяйка скелетного форта тоже должна быть среди них». Выдающаяся память Линка означала, что он мог снова узнать того же человека, только услышав их шаги один раз. Так он узнал, что демон был тем, кто ранее отступал на полях возле крепости скелетов. Несмотря на то, что он не был самым смелым бойцом, демон все еще был на уровне 7, поэтому его нельзя недооценивать. «Мы примерно в 3 милях от них», — сказала Филина. «Со скоростью упырей, боюсь, нам уже слишком поздно бежать. Их было 7 человек. У Линка осталось не так много маны, и хотя Филина была воином 7-го уровня, она все еще была в меньшинстве. Все 4 разведчика были убийцами 4 уровня, так что они не могли сравниться с упырями. Карнаси, с другой стороны, был на грани превращения в демона. Мало того, что он не мог сражаться, он был мертвым грузом в данный момент. Казалось, что они загнаны в тупик в этом царстве. «Мы войдем в царство души снова», — сказал Линк после некоторого размышления. «Как только мы уклонились от них, мы вернемся. Это единственный выбор, который у нас есть». Все посмотрели друг на друга и молча кивнули, смирившись с судьбой. Линк в очередной раз достал свиток, запустил в него свою ману, после чего цвет мира снова поблек и превратился в темный, серый и жуткий переменный черный лес. «Давайте двигаться как можно быстрее, чтобы уйти как можно дальше от упырей». В черном лесу нормального царства, а у селе, которая преследовала Линка, а остальные на полной скорости вдруг что-то почувствовали. Она протянула руку, чтобы остановить упыря рядом с ней. «Мыши опять забежали в нору», — сказала она. «Это больше не весело. Что же нам тогда делать, посланница тьмы?» — спросил Бруттон. А Усилия пошла молча, прежде чем ответить. «Мне нужен маг, который может войти в переменное царство», — наконец сказала она. «Мы всего в 50 милях от Черного озера. Почему бы тебе не вернуться к Хортон башне и не привести мне мастера Аймонса? Мне нужна его мудрость. Я немедленно отправлюсь в путь», — ответил Бруттон с нетерпением. Он знал, что Аусилия была несчастна с ним, поэтому он должен показать свой энтузиазм сейчас. Получив приказ, он быстро развернулся и помчался к Черному озеру. Аусилия уставилась на черный лес перед собой и скривила губы. Казалось, она впала в мрачное настроение. «Моя прелесть», — прошептала она, — нежно лаская хлыст в руке, «мне очень жаль, дорогая, я еще не принесла тебе новую душу, но не волнуйся, это не займет много времени». «Да, это скоро произойдет». В то же время одинокая молодая леди шла вдоль южной границы черного леса. У нее были чистые и яркие глаза, и ее черты лица были восхитительны. На ней было красивое гладкое синее платье, а на талии у нее был маленький меч. Она стояла на опушке черного леса и смотрела на высокие ели. Внезапно она полностью остановилась. Информация мастера потеряна, повторное тестирование не удалось. Выражение ее лица было тусклым и безэмоциональным. Вскоре ее четкий и бесцветный голос снова возник. Включить анализ вероятности, начать нечеткое отслеживание. После паузы молодая женщина бросилась в сторону в глубине черного леса. Она была очень быстрой, и после движения всего около 10 футов в воздухе произошел взрыв. Затем молодая женщина исчезла в лесу. Где бы она ни проходила, птицы улетали, а маленькие существа прятались в своих норах и гнездах, как будто свирепый зверь только что прополз мимо. Глава 237. «Пусть люди, любящие меня, не испытывают отчаяния». Вскоре после того, как Линк снова вошел в царство души, он почувствовал, как его сердце бешено учащенно пульсировало, как будто он был мишенью свирепого зверя. Это было предчувствие могущественного мага. «Что-то, должно быть, пошло не так», — подумал Линк. Темный лес в царстве души казался зловещим и мрачным, как и прежде. Обычный прохладный лесной ветерок, веселое щебетание птиц, а также величественные рычания зверей отсутствовали. Лес казался мертвым и тихим. Глядя на дорогу вперед, Линк знал, что ему нужно сделать некоторые приготовления, чтобы добавить еще один козырь в свою руку. Затем он проверил свое текущее состояние. У него все еще было 200 амни очков и родословная, которую он еще не активировал. Очки амни должны определенно быть сдержаны на весьма критические моменты. Однако, в стихии рода будет удобный и полезный удар для любого сражения впереди. Все заклинания стихии, которые он использовал, увеличили бы свою силу на 50%, и хотя это не сработает в царстве души, это будет иметь довольно приличный эффект в физическом царстве. Единственной проблемой была сильная боль, которая сопровождала процесс трансформации. Эта боль сделает его полностью недееспособным. Пока он колебался, в поле его зрения внезапно появилось игровое сообщение. Боль можно уменьшить, продлив время, необходимое для трансформации. Да, существует ли такой выбор? Линк был искушен и спросил, на том основании, что это не повлияет на мои мыслительные процессы, сколько времени займет трансформация. 2 часа. Подтвердить трансформацию, подумал Линк. После одобрения внутриигровой системы Линк почувствовал острую боль, пронзившую все его тело. Это было, как будто камешек измельчал все его органы с нужным количеством силы, чтобы вызвать крайний дискомфорт. Когда это чувство впервые коснулось Линка, он задыхался и почти потерял сознание. И только через 10 минут Линк медленно привык к боли. Это был все еще приемлемый уровень боли, подобный тому, когда он передозировал зелье восстановления маны. Линк старался не сосредотачиваться на боли и вместо этого наблюдал за окружением. Поскольку он не обращал внимания на свое окружение ранее, он не понимал, что теперь они были в облаке густого тумана. Визуальное препятствие туману, в сочетании с естественным тусклым освещением темного леса, заставило их зрение быть ограниченным в радиусе 9 футов. «Смотрите, в тумане темная фигура». Разведчик вдруг указал на область рядом с ними и закричал. Все немедленно повернулись в этом направлении и могли ясно видеть темную фигуру, скользящую мимо них на невероятной скорости. Описание Филины было верным. Фигура действительно была около 6 футов в высоту и имела крепкое телосложение. Было также очень быстрым. Линк также видел существо. Он, вероятно, видел его более подробно, чем все остальные. В его глазах эта фигура имела пару мерцающих золотых глаз. Он был в форме человека с когтистыми руками и длинным тонким хвостом за спиной. Это действительно кошмарный зверь. Линк уже видел подобных зверей в игре. Он помнил, что эти существа в игре назывались сердечными демонами. Несмотря на то, что они не обладали сильными боевыми способностями, их ауры обладали чрезвычайно своеобразным и мощным свойством. Под воздействием их аур люди теряли свою рациональность и легко попадали в ловушку души, которую они тщательно готовили. Тогда жертвы станут вкусной едой этого сердечного демона. Лучший способ справиться с этими существами – путешествовать группами. Если бы они присматривали друг за другом, вероятность того, что они попадут в такие ловушки, значительно уменьшилась бы. Тем не менее, этот сердечный демон только что уничтожил разведчика, используя свою зловещую тактику. Он должен быть чрезвычайно мощным. Они все равно должны были остерегаться этого. Линк тут же крикнул. Не паникуйте. Это кошмарный зверь. Священное серебряное оружие одинаково эффективно против него. Приготовьтесь и начинайте атаковать в тот момент, когда он появляется. Слова Линка укрепили всеобщее доверие. Их самым большим страхом было отсутствие знания об этом таинственном существе, обитавшем в царстве души. Теперь, когда Линк уже проанализировал ситуацию и даже предоставил им средства для борьбы с существом, страх в их сердцах в основном рассеялся. Туман становился гуще, когда они продвигались вперед. Вскоре видимость в этом районе была уменьшена до радиуса в 6 футов. Они прижались друг к другу, чтобы не заблудиться в этом опасном месте. Они продолжали находиться в таком состоянии около получаса, прежде чем произошел еще один несчастный случай. Конорси, который все это время лежал на плечах Филины, начал громко рычать. Его рев был странным, звучащим чрезвычайно жестоким и свирепым, как будто он был безудержным зверем. Когти выросли из его обычно чисто подстриженных пальцев, и, когда он отчаянно пытался выбраться из хватки филины, острые когти задели филину несколько раз. Звук когтями скребущим по голой плоти был крайне нервирующим. Ах, филина больше не могла подавлять силу Конорси и кричала от боли. Затем она инстинктивно сбросила Конорси со спины. В тот момент, когда он совершил жесткую посадку на землю, он свирепо зарычал на группу, прежде чем приготовиться бежать в лес. Тем не менее, всего через несколько шагов, он положил руки на голову и опустился на колени, прежде чем взревел. «Нет, нет, я не буду падать, я Конорси, самый сильный воин». Он, очевидно, достиг своего предела. Линк немедленно помчался к Конорси и передал ему бутылку сжиженного священного серебра, пока тот еще был в сознании. Затем он крикнул: «Выпей это, сейчас же». Использование священного серебра для подавления силы тьмы было чрезвычайно разрушительным методом. Линк не использовал бы его, если бы не последнее средство. Конорси схватил бутылку, как будто это была его спасительная благодать, и без колебаний выпил ее. В тот момент, когда священное серебро коснулось его рта, оно начало шипеть, и белый туман мог появиться из его рта. Затем Конорси завыл от боли, а он продолжал лить остальное священное серебро в его тело. К тому времени, как он закончил, плоть вокруг его рта уже была полностью разъедена священным серебром. Это служило их цели, в конце концов. Темная аура, окружающая Конорси, сильно уменьшилась, и кроваво-красный оттенок, покрывающий его глаза, казалось, также исчез. Однако священное серебро также разрушило его тело. Он стал чрезвычайно слаб и беспомощно лежал на земле, глядя на небо, бормоча: «А господин света, пожалуйста, спаси мою душу, пожалуйста». Когда он повторял эти строки снова и снова, две полоски слез покатились по его щекам. Сильнейший воин в мире Фируман был сломлен. Он не хотел переходить на темную сторону. Он определенно не хотел стать упырем, который убил бы многих людей человеческой расы. Но он собирался потерять его в ближайшее время. Все молчали, а Энни подошла к филине и приготовилась перевязать раны. Вспышка Конорси оставила глубокий порез на спине филины. Ее доспехи уже были запятнаны кровью, когда Энни подошла к ней. «Держитесь, используйте священный серебряный кинжал, чтобы сначала отрезать окружающую плоть», — приказал Линк. Филина знала, что это должно было предотвратить заражение ее разума темными силами. Поэтому она перенесла боль, пока Энни начала работать над раной по указанию Линка. К счастью, действия Энни были быстрыми, и она закончила лечение раны менее чем за 5 минут. «Спасибо», — прошептала Филина. Она не чувствовала гнева, глядя на Конорси, который теперь обессиленно лежал на земле. Вместо этого ее сердце наполнилось жалостью и сожалением о том, что такой гений вот-вот падет на темную сторону. Она покачала головой и сказала Линку: «Боюсь, Конорси не сможет вернуться в крепость Ледяного пика. Даже если бы он это сделал, они не смогли бы рассеять темные силы в его теле». «Я прав, это была истинная правда». Все замолчали, и лицо Конорси опустилось. Ранее он не знал о силе божественной экипировки и, таким образом, имел уверенность, чтобы пойти против нее. Однако его уверенность и убеждения как самого сильного воина в мире Фирумана теперь медленно рушились. Конорси повернулся, чтобы посмотреть на Линка, и хриплым голосом произнес: «Маг, убей меня, не позволяй мне стать монстром». Все смотрели на Линка, ожидая, когда он примет решение. Главной целью их миссии было спасение Конорси. Однако теперь они достигли своих пределов. Если Бог не снизошел на мир, не было никакого способа изменить трагическую судьбу Конорси. Единственный способ предотвратить ухудшение ситуации – убить его на месте. Линк молчал. Если бы у него не было выбора, он бы никогда не отказался от Конорси. Тем не менее, как он должен рассеять темные силы, разъедающие его тело? Он нацелился на оставшиеся 200 пунктов Омни. Чтобы подавить процесс с демонизацией божественной экипировки, заклинания смертных были бесполезны. Единственными заклинаниями, которые будут работать, будут легендарные заклинания. 200 очков Омни было бы достаточно, чтобы купить легендарное заклинание. Линк ясно помнил одно, которое можно было использовать, чтобы рассеять темные силы, пока он играл в игру. Единственной проблемой будут его очки маны. Теперь у него осталось 1500 очков маны, и он не сможет разыграть заклинание, даже если купит его. Что ему следует предпринять? Линк открыл список заклинаний, которые он мог приобрести в уме, и нашел легендарную карту заклинаний, которую он искал, сияющую разными цветами. Запретная тайна. Большое очищение. Легендарное заклинание 14 уровня. Стоимость. 140 очков амни. Затраты маны. 11 тысяч. Эффект. Рассеивает все темные заклинания и силы в радиусе 3000 футов. Безумная мановая стоимость этого заклинания заставила Линка содрогнуться от страха. Его максимальный запас маны теперь составлял всего 8100 очков. Ему все равно не хватило бы 3000 очков маны, даже если бы он был на высоте. Для него было невозможно активировать это заклинание. Что ему следует предпринять? Ах, я больше не могу держаться. В очередной раз Конорси взревел. Эффект священного серебра был действительно недолгим. Это продолжалось всего несколько минут, прежде чем смертельный яд темного змея снова начал бушевать в теле Конорси. Его глаза стали кроваво-красными, и в них можно было увидеть темные руны. Когти на его руке также росли со скоростью, видимо, и невооруженным глазом. «Убей меня! Убейте меня!» Конорси посмотрел на Линка, как будто умоляя его прекратить свою жизнь. Ляск! Филина взмахнула своим священным серебряным кинжалом и пошла к Конорси, прежде чем положить его прямо под подбородок. Затем она посмотрела на Линка и сказала: «Маг, у нас заканчивается время». Линк все еще колебался. Сильнейший воин-человек, два святых человечества, легендарный фехтовальщик, столб мира света, все почести, которыми Конорси будет награжден в будущем, мелькали в его голове. «Линк», Филина убеждала. Она была готова потерять сознание над Конорси. «Мастер», разведчики кричали. «Убей меня, хватит колебаться, быстро», Конорси говорил приглушенным голосом. Он чувствовал, как его сознание поглощает гигантская змея. Линк глубоко вздохнул и подошел к Конорси, прежде чем опуститься на одно колено. Затем он положил руку на грудь Конорси и прошептал: «Воин, держись, я развею его для тебя». Хотя это было проклятие от божественной экипировки, его сила определенно была бы подавлена законами мира Фирумана. Если Линк должен был использовать легендарное заклинание, этого должно быть достаточно, чтобы рассеять эту жалкую темную силу. Линк решительно купил легендарное заклинание поддержки 14 уровня. «Линк, ты ведь не шутишь, правда?» – спросила Филина с недоверием. Хотя Линк был сильнейшим боевым магом в человеческой расе, он все еще был смертным. Как он мог сказать, что он может рассеять силу божественной экипировки? Затем Линк обнадеживающе улыбнулся и сказал: «Не забывай, что мы находимся в царстве души. Пока ты веришь в свои действия, все может случиться. Если бы они были в физическом царстве, он никогда не смог бы использовать это легендарное заклинание с его текущей силой. Тем не менее, они были в царстве души. Пока у него будет достаточно убеждений, он сможет делать все, что захочет». Множество мыслей промелькнуло в голове Линка. «Смогу ли я произнести его?» «Да, могу. Моя душа сравнима со святой душой», — подумал Линк. «В мире нет бесплатных обедов. Там обязательно будут массивные побочные эффекты, используя силу души, чтобы наложить легендарное заклинание. Вопрос в том, стоит ли это того?» Линк задал себе очень сложный вопрос. Суть этого вопроса была проста: по какой причине живут люди? Много лиц мелькнуло в голове Линка. Селин, Элиард, Рилай, Эррера, Джикер, Люси и многие другие, с которыми он познакомился на своем пути. «Пусть мир Фирумана никогда не опустится во тьму. Пусть люди, которые любят меня, не видят отчаяния». Это был ответ, найденный Линком. Он никогда не смог бы поддержать весь мир Фирумана своей собственной силой. Мир состоял из множества различных существ и рас. Борьба с этой войной в одиночку никогда не сработает. Линк сделал этот выбор, основываясь не только на своих эмоциях, но и на своей мудрости. После того, как Линк прошел через этот процесс самоанализа, его убеждение стало исключительно твердым. В следующий момент разноцветный блеск появился на его теле, после чего этот блеск распространился по всему его телу, почти заставляя его выглядеть священным. Через несколько мгновений этот блеск снизошел на Конорси, который почти мгновенно прекратил свою бессмысленную борьбу. Конорси открыл рот и глубоко вздохнул. Его глаза были широко открыты, хотя и не в фокусе. Ему казалось, что он увидел свет. Бесчисленные благословения света лились на него из пустоты этого мира. В одно мгновение его взволнованное сердце нашло передышку. Пестротканная яркость продолжалась расширяться с Линком как фокус. Он пронесся мимо тела Филины и через разведчиков. В этом блеске густой туман был полностью рассеян. Кошмарный зверь, который прятался в углу, растворился в облаке зеленого дыма. Вскоре последовал его крик боли. Чрезвычайно сильная энергетическая волна, казалось, прорвалась через царство души и расширилась во всех направлениях. Существа тьмы в темном лесу отчаянно бежали из этой области. Даже если мне придется отдать все, что у меня есть, я продолжу путь, который я выбрал. Линк почувствовал огромное давление и боль в своей душе, но решил проигнорировать их все и продолжил свое великое заклинание очищения без колебаний. Среди этого бесконечного блеска глаза Филины расширились и с недоверием посмотрели на Линка. Она понимала, что эта сила превысила пределы простого смертного. Энни смотрела на болезненное выражение лица Линка и плакала, пытаясь заглушить свои крики. Оставшиеся разведчики уже стояли на коленях от воздействия этого заклинания. Им казалось, что они видели воплощение Бога. Темный лес, физическое царство. Аймонс прибыл на сторону Аусили. Он использовал заклинание преобразования царства в тот момент, когда внезапно остановил свои действия. Заклинание, которое он произносил, также было прервано. «Что случилось?» – спросил Аусили. Аймонс покачал головой. «Ничего. На мгновение я почувствовал легкое волнение. Должно быть, это была моя старость». Затем он продолжил произносить заклинание. 5 секунд спустя, окружающий мир, казалось, был лишен его ярких цветов. Аусилия, Бруттон и группа из 30 упырей были перевезены в царство души. Аймонс не вошел в царство души с ними. Его голос зазвенел в атмосфере. «Ваше высочество, вы сможете оставаться в царстве души в течение 3 часов. Через 3 часа вы будете автоматически перенесены обратно в физический мир. Если вы хотите вернуться до этого времени, пожалуйста, назовите мое имя». Глава 238. Вы были очень непослушными. Славная аура заполнила небо на 5 секунд. После этого яркий свет медленно рассеялся, оставив только фигуру Линка. Линк опустился на колени. В интерфейсе появились строки уведомлений. Как только он взглянул на них, он понял, что все это напоминание из игровой системы. Игрок начинает жечь свою душу. Аварийная защита началась. Очистка всех резервных очков Амни. Начать потреблять 500 резервных очков Амни. Все очки Амни израсходованы. Трансформация родословной элементарного сродства приостановлена, превращена в 350 Амни очков. Начните потреблять очки Амни. Все Амни очки израсходованы. Игрок в настоящее время имеет 200 Амни очков. Начните потреблять очки Амни. Все Амни очки израсходованы. Заклинание очищения завершено. Весь запас энергии от игровой системы израсходован. После прочтения этой серии информации, Линк почувствовал пустоту в своем теле, которое было лишено маны, и вздохнул с облегчением. К счастью, он использовал только резервную энергию, и его душа не пострадала. Линк расценил это как невероятную удачу. «Линк, с тобой все в порядке?» – спросила Энни обеспокоенным тоном. Линк обернулся и увидел беспокойство на лице Энни, которое согрело его сердце. «Я в порядке», – сказал он, – «но я не смогу использовать заклинание высокого уровня какое-то время». На самом деле, у него все еще было около 500 очков маны, но, учитывая силу их врагов в то время, это количество было бесполезно. Филина тоже подошла к нему и выглядела встревоженной. «Это было заклинание легендарного уровня?» – спросила она. «Возможно, я не уверен», – ответил Линк. «Это было заклинание, которое я создал, когда изучал магию. Это было тем, чего он просто не мог объяснить, поэтому просто солгал об этом. Я уверена, что это так», – настаивала Филина. «Я видела легендарные заклинания, так что я бы знала. Я никогда не ожидала, что смертный способен на такую силу». Разведчики нетерпеливо кивнули. Они ничего не знали о легендарных заклинаниях, но из того, что они видели, как тьма царства души была рассеяна, как небо теперь было очищено и как белый туман, который покрывал все, теперь исчез. Если это не было легендарно, то что было? Линк не мог ничего сказать в ответ. Он просто протянул руку и пожал плечами. О! Голос Карнаси переполошил всех. Казалось, что он просыпается. Заклинание очищения прошло успешно. Следы темной магии и темные силы были удалены из его тела, и когти на его руках исчезли. Даже крови в его глазах теперь не было. Но мощный божественный источник темной энергии был очевиден, когда они увидели, что, хотя он был изгнан из тела Карнаси, он не был уничтожен. Он просто превратился в лужу черной жидкости на земле рядом с воином. Эта черная жидкость могла даже двигаться. Его части даже приняли форму змея и двигались угрожающе, как будто он был готов напасть на кого угодно в любое время. Естественно, все держались подальше от этой черной лужи жидкости. Филина протянула руку Карнесе, чтобы помочь ему подняться, но Карнесе, похоже, не нужна была такая помощь. Он вскочил на ноги с удивительной ловкостью, почти как если бы он ни разу не был ранен. Затем он повернулся к Линку и с кулаком на груди дал Линку официальный жест воина. «Мастер Мак», — сказал он, — «спасибо, что спас меня. С этого момента, пока я жив, ты можешь вызывать меня в любое время, и я буду сражаться за тебя». За мгновение до этого он был безнадежен, но в самый последний момент он увидел бесконечное сияние света славы, словно небеса протянули к нему гигантскую руку и вырвали его из темной бездны. Он мог отплатить за такую доброту только собственной жизнью, но Линк просто ответил взмахом руки и циничной улыбкой. «Боюсь, вы заговорили слишком рано», — сказал он. «Мы все еще в ловушке в черном лесу, и темный змей все еще следует за нами». Лицо Карнеси стало серьезным и тяжелым. Он оглянулся и увидел только кинжал убийцы когти дракона воина Красного Дракона. Он нигде не мог найти меч. «Если бы только у меня был меч», — заметил он. «Что?» — воскликнула Филина, поглядывая на воина сверху вниз. «Вы достаточно сильны, чтобы сражаться сейчас?» — Карнеси кивнул. «Темные силы, возможно, контролировали мое тело», — сказал он, — «но они также восстановили мои раны. Теперь, когда я очищен от всех темных сил и все мои раны исцелены, почему я не могу сражаться? Хотя моя боевая аура еще не сильна, я уверен, что смогу убить несколько упырей». Глаза Линка загорелись. Карнеси был воином 8 уровня. С его силой они, вероятно, могли бы выбраться из черного леса. Кроме того, у него был с собой меч, меч повелителя бури. Он уже собирался схватить его рукоятку и дать его Карнеси, когда голос прервал его. «Стоп», — произнес голос меча, — «он недостоин меня. Ты не можешь позволить ему немного поиздеваться над тобой?» — спросил Линк. «Только для побега из черного леса. Или ты боишься темного змея?» «Я», — парировал меч, — «боюсь этой змеи. Тогда, почему я не могу дать ему владеть тобой?» — спросил Линк. «Ты не понимаешь», — ответил меч. «Дело не в том, что я боюсь сражаться против темного змея, но я не подхожу для этого. Я слишком слаб, но темный змей бесконечно силен. Как только я войду в контакт с ним, я буду разбит вдребезги». Линк думал, что этот аргумент имеет смысл. Он отверг идею власти над мечом повелителя бури для Карнеси, но в его сознании была другая идея. Линк все еще имел 500 очков маны. Этого не было достаточно для него, чтобы бороться с собой, но это было достаточно для него, чтобы использовать поле Хиггса, чтобы создать меч с помощью хориума в его кулоне хранения. Имея эту идею в виду, Линк достал материалы из своего кулона и обратился к Карнеси. «Я сделаю тебе меч», — сказал он. «Скажи мне, к какому мечу ты привык? Подожди, мы можем поговорить, пока идем». Карнеси увидел хориум в руках, и его глаза загорелись. Хориум имел отличную устойчивость к могущественным силам. Даже без магии меча, тот, что был сделан из этого материала, будет хорошим оружием сам по себе. «Мне нравится одноручный меч», — начал он. «Ну, тот, который выглядит как этот меч на вашей талии, был бы достаточно хорош, но было бы неплохо, если бы он был немного длиннее, да, именно такого размера». Когда воин написал свой идеальный меч, Линк использовал поле Хиггса, чтобы создать меч с хориумом прямо на его глазах. Еще бы рукоять немного изменилась, да просто так. Карнеси продолжил. «Мне нужен острый топор сзади, и лезвие должно быть толще, и оно должно быть зазубрено здесь. Это хорошо, да, вот так просто, отлично». 10 минут спустя, Карнеси держал меч в руке и пытался размахивать им в воздухе. Он удовлетворенно улыбнулся. «Судя исключительно по тому, как он чувствует себя в моей руке», — сказал он Линку, — «этот меч, который вы поспешно создали за несколько минут, является лучшим мечом, который я когда-либо использовал». Филина взглянула на него. «Линк, самый известный мастер чар на континенте», — сказала она ему. Такое простое создание, конечно, было бы для него легкой задачей. Пока она говорила, она показала защитный браслет, который Линк сделал воину. «Смотри», — сказала она, — «у меня тоже есть одно из его творений. Подруга привезла мне из мира смертных в качестве подарка». Линк не ожидал, что его репутация в искусстве чар распространится так далеко, что он достиг долины дракона и даже стал ценным владением Филины. Это была действительно честь. «У нас мало времени», — улыбаясь, — сказал Линк. «Если нам повезет сбежать из этого места и вернуться в королевство Нортон, я создам для вас волшебный меч, который намного лучше этого. «Вы будете это делать?» – спросил Карнаси, сияющими глазами, хотя потом он вдруг улыбнулся цинично. «Но, боюсь, у меня недостаточно золотых монет, чтобы заплатить вам. Я уговорю короля Леона наградить вас», – сказал Линк, все еще улыбаясь. «Так что не беспокойтесь. Во время путешествия не было никаких инцидентов». С мощным воином Карнаси среди них разведчики вздохнули с облегчением. Даже Филина была заметно более расслаблена. Они продолжали свое путешествие более получаса, пока Линк вдруг не почувствовал что-то неладное. Он посмотрел в небо и поднял брови. «Что-то не так», — сказал он. «Они гонятся за нами, и они очень быстро». Не было больше никаких признаков темного змея в небе, но эта тяжелая черная аура продолжала распространяться к ним постоянно. После нескольких минут тщательного наблюдения Линк наконец понял, что происходит. «Аусилия вошла в царство души», — сказал Линк. «Мы не можем здесь оставаться. Уходим немедленно». Все молча кивнули. Линк достал свиток и активировал его с помощью маны. Через некоторое время мир трансформировался из серого и черного в более красочные тона. Снова появился холодный ветер и белый снег. Линк бросил ловкость гепарда 2-го уровня на себя. «Быстро! Двигайтесь на полной скорости!» Он кричал. «Мы проехали полпути, еще 150 миль, и мы в безопасности. До тех пор, пока они не войдут в крепость армии королевства Нортон, Аусилия будет вынуждена остановиться. Ее устройство уровня бога могло бы убить тысячи, но был один огромный недостаток, естественный мир отверг это устройство, поэтому чем больше энергии оно потребляло, тем более неустойчивым оно становилось. Как только он достигнет своих пределов и у него будет недостаточно энергии, он просто выскочит из существования. Когда это произойдет, темные эльфы ничего не смогут сделать, кроме как поплакать об этом. Все знали, что это был критический момент, поэтому они бежали так быстро, как только могли. Хотя Линк наложил на себя заклинание ловкости гепарда, его скорость все еще значительно уступала скорости скаутов и была еще медленнее по сравнению со скоростью Филина и Карнаси. Два воина подняли по руке и понесли его через лес, толкая его вперед с невероятной скоростью. Они, должно быть, двигались со скоростью полмили в минуту. Они бежали сюда целый час, прежде чем Карнаси и Филина остановились почти одновременно. «Она догнала нас», сказала Филина, оглядываясь на густой лес позади них. Она вздохнула, думая, что пришло время им сражаться насмерть. «Ха, думаю, пришло время моему мечу попробовать немного крови», сказал Карнаси, не чувствуя ни капли страха. Он видел и испытывал так много сейчас, что понял, что как воин, его целью было не жить долго, а умереть с честью и достоинством. Честно говоря, Карнаси был вполне приличный человек, в конце концов. Его лицо было твердым и неплохо выглядящим, и все его тело было окутано сильной мужской аурой. С этим взглядом и этим духом любая девушка в королевстве с радостью бросится в его объятия. «Еще один талантливый гений с красивой внешностью», — подумал Линк, слегка горько. «Что за жестокий мир?» Линк вспомнил, что у него осталось не так много маны, поэтому он будет совершенно бесполезен в бою. «На их стороне много упырей», сказал Линк, «я буду стоять и пытаться прижать их для вас». Затем он потратил 60 очков маны, чтобы наложить одно целевое заклинание без следа, и нашел место, где можно спрятаться. Хотя они, казалось, попали в безвыходное положение, он никогда не сдастся легко. Никто не знал, что произойдет в будущем. Но если они будут упорствовать, даже на секунду дольше, всегда есть шанс, что все может измениться к лучшему. В этом мире произошло много чудес, и они всегда происходили в самую последнюю секунду. Энни торжественно почистила кинжал и нанесла антифризовую смазку на арбалет. Она осторожно сдула пыль с арбалета и улыбнулась. Вероятно, это была ее последняя битва. Умирать с Линком, Карнаси и Филиной было бы высшей честью, как боец. Все остальные разведчики молчали. Они также начали проверять свое оружие, и они начали искать хорошее место, чтобы спрятаться, готовясь засадить врагов. Они гордились тем, что сохранились до этой стадии, когда они боролись против устройства уровня бога. Теперь ни о чем было жалеть. Примерно через минуту появилась фигура, окутанная черным пламенем. Это был страж темного змея, Аусилия. У нее было 50 упырей позади, вместе с воином демона 7 уровня, Бруттоном. Их сила была намного выше группы Линка. Когда Филина и Карнаси слегка побледнели, но они смотрели друг на друга, и Карнаси просто отбросил все свои заботы и рассмеялся. «Посмотрим, кто убьет больше всех упырей!» Он кричал. «Ха-ха-ха! Тебе не сравниться со мной!» сказала Филина, подыгрывая ему, чтобы придать больше смелости. А Усилия заметила Карнаси потом. «Ах, посмотри на себя», сказала она своим болезненно-сладким тоном. «Карнаси, Линк, вы были очень непослушными. Как вы могли нарушить свои обещания?» Глава 239. «Что это такое? Ты никогда не поймешь, насколько ужасна была Аусилия, если бы ты никогда не столкнулся с ней в битве. Когда вы шли против нее, огромного давления божественной экипировки было достаточно, чтобы заставить любого встать на колени в благоговении. Даже такие могущественные существа, как Филина и Конорси, чувствовали, что их сердца были особенно тяжелы, увидев ее, как будто огромный камень сокрушал их силу воли. «Идите, мои слуги, преподайте им урок», она кричала, а Усилия не выходила на передовую. Вместо этого она осторожно стояла сзади, приказывая упырям идти вперед. Упыри были очень быстры, особенно когда они рвались вперед. Они могут покрыть расстояние от 250 до 300 футов в секунду. Обычные люди могли видеть только призрак своего истинного тела. В прошлом упыри использовали это преимущество, чтобы убить много солдат. Однако на этот раз все будет не так гладко. К тому времени, когда самый быстрый упырь достиг отметки в полпути, воздушная рябь уже появилась рядом с ними. Эта пульсация воздуха была 6 футов в ширину и 15 футов в длину, появляясь из ниоткуда. Бум, бум. Упыри были совершенно не готовы к этой атаке. Самый быстрый упырь потерял равновесие и вылетел с траектории заряда. Затем он продолжил выбивать, по крайней мере, 5 других упырей с их траектории. После чего звуки стрел, выпущенных из священных серебряных арбалетов, прозвенели в атмосфере. Разведчики уже несколько раз сотрудничали с Линком и выработали своего рода химию с его боевым темпом. Они воспользуются прекрасной возможностью выстрелить из лука, сбив упырей, которые были подбиты в воздух атакой Линка. В тот момент, когда эти упыри упали на землю, они уже были серьезно ранены и потеряли свою скорость. Убейте их всех. Способность Конорси захватить прекрасную возможность нанести удар также была чрезвычайно полезна в этой ситуации. За полсекунды до того, как первый упырь коснулся земли, он уже начал врываться в сердце поля битвы. К тому времени, как упырь приземлился и изо всех сил пытался встать на ноги, Конорси уже размахивал мечом перед ними. Чистым взмахом клинка голова упыря была безжалостно отрублена. Упыри имели чрезвычайно сильную жизненную силу. Однако это было при условии, что все их тело было более или менее неповрежденным. Без их головы, главного органа для их познания и координации, они немедленно стали бесполезными. Тело Конорси было как вихрь. Он развернулся и увернулся от атак, точно отрубив головы упырям, которые ему попадались на пути. Его движения были чрезвычайно последовательны. Уклоняющиеся и атакующие движения плавно переплетались друг с другом, образуя изящный боевой танец. Его боевые навыки ауры были почти идеальны. Прежде чем он взмахнул мечом, не было никакого намека на боевую ауру. Он оставался таким даже после того, как он замахнулся. Только до того момента, когда меч вступил в контакт со своим противником, он высвободил свою боевую ауру, мгновенно извергая свою энергию. Этот воин знал, как точно управлять своей энергией, сохраняя ее в то же время. В течение 3 секунд Конорси взмахнул мечом 5 раз. Не было никаких необычных позиций меча или навыков, но это было исключительно эффективно. Он обезглавил одного упыря каждым взмахом меча и казнил всех упырей, которые были брошены ему на пути. «Конорси, ты действительно идеальный воин». Глаза Аусилии светились, глядя на то, как Конорси сражался. Затем она повернулась к Бруттону и сказала: «Дорогой Бруттон, пожалуйста, останови его озорную истерику, прежде чем он причинит еще больше проблем». Бруттон кивнул, когда его демоническая боевая аура вспыхнула. Его тело было немедленно скрыто слоем темного пламени, и 2 меча длиной в 9 футов в его руках стали 2 столпами чистой темной энергии. «Умри, воин!» Этот гигант начал атаку в сторону Конорси. Однако, когда он достиг полпути, малиновая фигура преградила ему путь. Это была воительница красного дракона Филина. Первоначально она была ростом более 5-7 футов, уже поразительный рост по сравнению с женщиной-человеком. Более того, она упаковала сильные физические данные для начала. Когда она ступила перед Бруттоном, она каким-то образом подняла свой рост до массивных 10 футов и окутала себя боевой аурой красного дракона. Она рванула когтями дракона в ярости, оставляя за собой удары огненно-красных теней. «Демон, твой противник, это я», — После увеличения размера голос Филины также стал исключительно ярким и громким. Брутто напешил и сразу же заблокировал атаку своим мечом. Ляск. Два громких металлических столкновения были слышны, когда конфликтующая боевая аура столкнулась друг с другом. Бруттон и Филина потом оба сделали шаг назад. Они, казалось, были на равных. Аусилия смотрела, как ее глаза стали еще ярче. Еще один мощный воин. Похоже, сегодня день урожая. В этот момент, казалось, что они зашли в тупик. Конорси полностью изолировал упырей, в то время как Линк постоянно вмешивался в битвы, используя свои векторные полевые заклинания. Разведчики, с другой стороны, подобрав концы, пока Бруттон попал в жесткую борьбу с Филиной. Два воина 7 уровня, казалось, имели бесконечную боевую ауру. Они постоянно выпускали свою боевую ауру без каких-либо мыслей о сохранении. Много раз упырь подкрадывался ближе, чтобы оказать некоторую помощь Бруттону. Тем не менее, прежде чем он смог оказать какую-либо помощь, он был тяжело ранен и сдулся от взрыва боевой ауры, некоторые из них, даже их части тела, были отделены от ужасающих ударных волн. После нескольких попыток, даже упыри отказались от попыток вмешаться в эту нелепую битву. С другой стороны, Конорси убивал упырей с чрезвычайной эффективностью. Раньше, когда он сражался с упырями, никто не смел провоцировать его и убежал, как только они увидели его на поле боя. Тем не менее, эти упыри теперь неслись прямо к нему. Естественно, он раздавит их своей подавляющей силой. Упыри были обезглавлены систематическим образом, как будто они были просто отправлены на скотобойню. Их головы безжизненно валялись на полу, а их обезглавленные тела еще дергались и молотили по земле, шатаясь от шока обезглавленные. Эта сцена была свидетельством силы сильнейшего воина человечества. В течение одной минуты Конорси обезглавил 15 упырей. В среднем это был один упырь каждые 4 секунды. Это был поразительный результат, и все разведчики вокруг него с благоговением смотрели на эту сцену. Они уже израсходовали все свои стрелы и теперь охраняли спину Конорси со священным серебряным кинжалом в руке. Конорси, с другой стороны, знал, что это было не просто из-за его силы. Он знал, что причина, по которой он мог убить этих упырей с такой легкостью, была связана с неуловимым магическим полем, которое появлялось время от времени. Хотя силовые поля казались незаметными, они часто отбрасывались в наиболее подходящее время, влияя на чувство равновесия в воздухе. Можно даже сказать, что упыри часто летели прямо в его клинок. Ситуация казалась крайне оптимистичной. Однако Линк, который в настоящее время скрывался в тени, чувствовал только отчаяние и тревогу. Его взгляд был устремлен на Аусилию, которая не перешла до сих пор. Он думал о контрмерах в своем сознании. Тем не менее, он почти исчерпал все свои возможности. Линк не был богом и был близок к своим пределам. Неужели это конец? Линк нахмурился. Однако он вдруг услышал шелест листьев вдали. Затем он обратил более пристальное внимание, и после прослушивания на мгновение, улыбка появилась на его лице. «Вэнс, этот старый ублюдок думал, что сделает это, не обсудив это со мной. Я хорошо поговорю с ним после того, как вернусь». Так как приближался могущественный помощник, единственное, что он должен был сделать сейчас, это задержать время. Аусилия также поняла причину этого тупика. Она вздохнула. «Это нехорошо. Мои дорогие слуги будут убиты, если так будет продолжаться. Дорогой Линк, похоже, я должна лично дисциплинировать тебя». Когда она сказала эти слова, она повернулась лицом к дереву на поле боя, посмеиваясь. «Ты собираешься выйти сам, или мне придется лично вытащить тебя?» Бесследное заклинание Линка совершенно не повлияло на Аусилию, обладателя божественной экипировки. Тем не менее, он определенно не сдастся. Он повернулся и спрятался за другим деревом. «Одного маленького саженца будет недостаточно, чтобы защититься от моего детища». Аусилия снова улыбнулась, когда ее фигура исчезла из расположения мгновенно. В следующий момент она уже появилась на краю дерева, угрожающе швыряя кнутом. Затем она направила свой взгляд в сторону Линка, прежде чем нанести атаку со всей силой. Некуда было спрятаться от нападения божественной экипировки. Ляск. Внезапно появилась фигура и заблокировала атаку темного змея. Это был Конорси. Он поспешил вернуться в самое ответственное время и защитил Линка от нападения Аусилии. Однако он также заплатил за свои действия. Меч Хориума в его руке был очень крепкий. Тем не менее, он все еще был материальным из мира смертных. После блокировки этой атаки на мече появилась серия трещин, похожих на паутину. Казалось, что он разрушится в ближайшее время. Конорси в шоке уставился на свой меч и быстро повернулся, чтобы посмотреть на Аусилию, сосредоточив на ней свой взгляд. Пока он ставил охрану, он сказал: «Сэр, пожалуйста, уходите, я заблокирую ее». «Заблокировать меня? Какие квалификации у вас есть?» Аусилия смеялась, когда у нее сорвалась очередная атака. Конорси поднял меч, чтобы блокировать атаку. С плотной металлической оснасткой, меч Хориум тут же разлетелся на осколки. Затем кнут продолжил свою траекторию с полной силой, приземлившись прямо на тело Конорси. Конорси тут же вырвало кровью, прежде чем его тело дернулось. Затем он слабо рухнул на землю. Всего одна атака божественной экипировки привела его на грань смерти. «Дорогой Конорси, вас не слишком раздражает, но мне придется немного наказать тебя». Аусилия улыбнулась и хлестнула кнутом. При этом действии кончик хлыста трансформируется в голову змеи. Затем змея открыла рот и показала свои ядовитые клыки, опасно блестящие в темноте. Затем он направился прямо к Конорси. «Демон, ты все еще должна пройти мимо меня». С громким рыком, Филина высвободилась из рук Брутона и переместилась прямо к Аусилии за спину. Вжик! Аусилия сразу вытянула ее кнутом. Эта скорость была очень высокой. Филина была ошеломлена такой скоростью реакции и немедленно подняла драконьи когти, чтобы защитить себя. Лязг! Драконьи когти разлетелись на куски, а затем Филина вскрикнула от боли. Ее руки были залиты кровью и непроизвольно дрожали от удара. Филина потеряла все свои боевые способности одним ударом. Брутон прибыл вскоре после этого. Он взял гигантский меч в руку и с глухим ударом меч приземлился прямо на голову Филины. Затем Филину вырвало кровью от тяжелого удара, прежде чем потерять сознание. Разведчики пришли в ужас от этой сцены и инстинктивно решили отступить и защитить свою крепость. Тем не менее, в то время как упыри не могли справиться с Конорси, они могли полностью справиться с разведчиками 4 уровня. В считанные секунды все разведчики были трагически побеждены упырями, и они слабо лежали на земле. Никто не знал, были ли они еще живы после жестокого нападения. Энн не была единственной, кому повезло, она спешила к Линку, пока упыри не добрались до нее. Увидев эту сцену, Линк беспомощно вздохнул и сказал: «Отпустите их, и я вернусь с вами». «О, дайте мне причину для этого», Аусилия уставилась на Линка с интересом. Линк спокойно сказал: «Темный змей может сделать меня твоим слугой. Тем не менее, это также удалит любой клочок интеллекта и рациональности из моего мозга. Если ты их отпустишь, я поклянусь во имя повелительницы тьмы служить темным эльфам». «О, это замечательная идея», Аусилия была явно заинтригована. «Если маг станет ее безвольным слугой, он действительно будет бесполезен. Однако, если другая сторона добровольно согласится служить ей, темные эльфы получат мага с почти бесконечным потенциалом». Получить мага такого калибра в обмен на жизни нескольких воинов было действительно хорошей сделкой. Конорси зарычал: «Нет, мастер, вы не можете этого сделать». У Энни была самая резкая реакция. Она достала кинжал и была готова вонзить его прямо себе в сердце. Линк больше не будет иметь никаких оговорок, если все они будут мертвы. Было бы катастрофой, если бы Линк стал магом для темных эльфов. По сравнению с этим, ее жизнь ничего не значила. Однако, когда она была только на полпути к самоубийству, Аусилия помешала ей сделать это. Аусилия нежно схватила Энни за руку и сказала: «Моя дорогая, ты не можешь умереть. Если ты умрешь сейчас, Линк, возможно, больше не захочет идти со мной». Энни посмотрела на Линка со слезами на глазах и покачала головой. Конорси уставился в небо и ударил кулаком по земле со всей оставшейся энергией, когда он взревел. Его голос был полон беспомощности и боли. Однако Аусилия была обеспокоена только Линком. Этот маг был прекрасным образцом. Если бы такое сокровище могло принадлежать темным эльфам, это был бы ее величайший урожай. «Поклянись мне», Аусилия смотрела внимательно на Линка. «Пусть они идут первыми». Голос Линка был спокоен, и на его лице не было никаких признаков страха. Никто не мог догадаться, о чем он думает. Через 10 секунд Аусилия, наконец, решила согласиться на условия Линка. Пока этот маг был готов вернуться с ней в скелетный форт, она будет довольна. Затем она пристально смотрела на Линка. Если у него были другие козыри в рукаве, хорошо. Прежде чем она закончила свое предложение, молодая девушка в зеленой боевой броне с изысканными чертами появилась в темном лесу. Четкий голос появился из ее тела: «Мастер обнаружен. Мастер, рейтинг опасности 5 звезд. Начать спасательную миссию». «Что это такое?» «Волшебная кукла», – опешила Аусилия. Глава 240. Угроза устранена. Когда появилась Нана, все, кроме Линка, были ошеломлены. Что происходит? Как эта хрупкая молодая женщина попала в темный и зловещий черный лес? Бруттон просто взмахнул своим гигантским мечом и посмотрел на Нану, как будто она была самой заманчивой вещью, которую он видел в то время. «Эй, смотри», — сказал он хрипло, — «красивая маленькая кукла, я не могу дождаться, чтобы раздавить ее до смерти». Затем он двинулся вперед к Нане. Его почти 15-футовое тело весило больше тонны. Даже от его шагов грохотали вокруг кусты и деревья. С другой стороны, Нана была ростом чуть больше 5 футов. Она также была стройной и миниатюрной. Она выглядела так, как будто Бруттон мог легко растоптать ее до смерти без каких-либо усилий. Упыри даже не обратили внимания на Нану. Они с нетерпением ждали Бруттона, чтобы прикончить ее. Только Аусилия почувствовала что-то необычное. «Бруттон, будь осторожен», — предупредила она. «Не волнуйся», — сказал Бруттон с ухмылкой. Прежде чем он успел закончить свое предложение, он вдруг услышал взрыв в воздухе. Вскоре молодая женщина исчезла. «А, куда она отправилась?» Глаза Бруттона расширились. Выражение его лица изменилось. Он, наконец, почувствовал, что что-то не так. Свист. Листья на деревьях вдруг задрожали. Полсекунды спустя тело Наны снова появилось, и она почти догнала Линка. Лезвие ее меча было на лбу Аусилии, но оно было заблокировано слоем черного кристалла. Это была защита устройства уровня бога. Даже так, Аусилия теперь испугалась. Она никогда бы не подумала, что волшебная кукла будет иметь такую ужасающую силу. У нее не было времени, чтобы ответить на эту атаку, и если бы не темный змей, она бы наверняка снова пронзила череп. «Это впечатляет», — подумала Аусилия, «но этого все равно недостаточно». Затем Аусилия оттащила свой хлыст назад и ударила им по телу Наны. Бац! Еще один воздушный взрыв, и прямо перед тем, как устройство божественного уровня ударило ее тело, Нана снова исчезла, забрав Линка, который был рядом с Аусилией, с собой. Полсекунды спустя, Нана и Линк снова появились в 300 футах. Ее руки держали голову Линка, и вокруг тела Линка было магическое силовое поле, которое защищало шею Линка от разрушения из-за ее внезапного всплеска скорости. «Жизнь учителя в безопасности», — сказала Нана ясным механическим голосом. «Первая часть миссии завершена. Нана вытащит хозяина из черного леса». Линк был удивлен. Волшебная кукла спасет его в одиночку, это было бы очень плохо. Он не мог просто оставить Карнесе, Филину, Энни и остальных разведчиков здесь умирать. «Иди, спаси их», — он немедленно сказал. «Это мое распоряжение». Нана собиралась забрать Линка и убежать, но, услышав слова Линка, тотчас же сделала паузу. «Анализируя авторитет мастера», — сказала она, — «авторитет первого уровня. Нана выполнит приказ хозяина». Бум! Ветер свистел, и тело Наны исчезло со стороны Линка. «Будьте осторожны с ней», — кричала Аусилия. В ее голосе был оттенок паники, и она уже давно отбросила этот кокетливый тон. Однако это нормально. Никто не мог оставаться спокойным, когда они могли умереть несколько секунд назад. Полсекунды позже, Бруттон вдруг взвыл от боли. Все его тело было выброшено, и одна из его ног была отрезана от его тела. Его черная кровь капала из раны. Даже демоны были живыми существами, поэтому ампутированная нога, несомненно, вызывала мучительную боль Бруттона. Бруттон держался за рану и кричал так громко, как мог, больше не в состоянии сражаться. Нана стояла на том месте, где был Бруттон. «Цель номер 2 была изуродована», — сказала она. «Угроза устранена. Иди, останови ее», — кричала Аусилия. В то же время Аусилия инстинктивно шагнула назад и начала отступать. Даже упыри знали страх. Они ясно видели, как быстро двигалась волшебная кукла. Она была настолько быстрой, что у нее не было времени даже отреагировать. Как они должны были бороться с ней? Но это была команда Аусилии, так что у них не было выбора, кроме как напасть на Нану и окружить ее. Бум! Нана снова исчезла. Через секунду четверо упырей внезапно почувствовали таинственное воздействие на свои тела. Они протянули руки, схватились за шеи и медленно упали на колени. Через секунду линия крови появилась на их шеях, и вскоре головы всех 4 упырей соскользнули с их плеч. Нана оказалась вне круга упырей. «Идите к черту!» — закричала Аусилия с шоком и яростью. Она бросилась к Нане, ударив ее кнутом. Бум! Еще один воздушный взрыв и хлыст еще раз ударил по пустому воздуху. Нана избежала нападения Аусилии путем лезвия. Через полсекунды еще 3 упыря замерли на месте, и вскоре их черепа тоже упали с плеч. «А-а-а!» — кричал Аусилия, судорожно проклиная Нану. Она была совсем немедленной, со скоростью 900 футов в секунду. Для живого существа из плоти и крови, эта скорость была ужасающе высокой. Но Нана все равно была вдвое быстрее. Кнут устройства божественного уровня Аусилии мог почти уничтожить что угодно в физическом мире. Но, несмотря на все ее усилия, она просто не могла ударить волшебную куклу. Бам, бам, бам, бам. Еще 4 упыря были таинственно убиты. Каждый раз, когда Нана уклонялась от атаки Аусилии, она нападала на упырей на высокой скорости. Через некоторое время в лесу осталось всего 10 упырей. Эти 10 упырей уставились друг на друга. Несмотря на то, что они все еще подчинялись приказу Аусилии и окружали Нану, их шаги замедлились, их действия были нерешительными, и их разум был в панике. Это была безнадежная битва. Они не могли сравниться с волшебной куклой. Если на то пошло, единственное, что может случиться с ними, будет убийство ужасающей магии куклы. Возможно, даже их великий лидер не выживет. Аусилия наконец поняла, что она никогда не сможет догнать эту куклу-демона. Она не была дурой. Она знала, что пришло время изменить свою тактику. Затем она изменила направление и полетела к Карнасе, который лежал на земле. С заложником она может заставить волшебную куклу противостоять ей. Однако эта идея была хороша только в теории, потому что реальность оказалась жестче, чем думала Аусилия. Когда она была в 50 футах от Карнаси, она вдруг заметила взрыв газа вокруг нее. Вскоре, Карнаси исчез с земли. Полсекунды позже, Карнаси появился около 300 метров. Следующая исчезла Филина, затем последовала Энни, и, наконец, 2 выживших разведчика. Не только это, но и в то время, когда волшебная кукла спасла тех людей, она также убила всех упырей одновременно. Аусилия всегда была на шаг позади Наны. Ее скорость была слишком низкой для этой волшебной куклы. Теперь, когда стратегия заложников полностью провалилась, Аусилия взорвалась в ярости. Никогда еще ее так не обманывали и не дразнили. Она была хранительницей устройства уровня бога. Ее бы так не оскорбили. Затем она вскрикнула голосом, который пронзил воздух, и она указала кнутом в ее руке к небу. «Я не позволю никому из вас уйти!» Она кричала. «Вы все останетесь здесь!» Поглощающий шторм. Поглощающий шторм. Божественная атака темной магии. Эффекты. Темный змей откроет рот и начнет поглощать души всех существ с 10 миль. Примечание. Как только это заклинание будет запущено, отталкивающие эффекты от физической сферы на темного змея удвоятся, а силы темного змея будут уменьшены на 80%. Это было могущественное боевое искусство, и это была атака, от которой никто не мог уклониться. Она потеряла свой рассудок, воскликнул Линк, когда понял, что делает Аусилия. Его лицо побледнело. Был такой ход и в игре, хотя он работал на дистанции всего 700 футов. Реальная версия затронула огромный диапазон в 10 миль. С такой силой казалось, что спрятаться негде.